Александр Черкасов, пространство детской мечты, город Домодедово, фермерское хозяйство «Вершки и корешки». Сегодня было очень знаменательное, на мой взгляд, событие, где самым главным и основным для меня показалось то самое желание объединяться, это самое желание быть полезными друг другу, а прежде всего нашей могучей и огромной державе, чудной, конечно, и чудной во всех отношениях. И мне сегодня удалось сказать как раз тот внутренний посыл и то, чем я живу много лет. Это вот пространство детской мечты, которое мне удалось создать как фермеру на домодедовской земле. Оно несет как раз вот этот удивительный код так называемой русскости. Это там, где любовь, дружба, там, где объединение является основой залога развития любого социума. Ну и тем более такой огромной, могучей страны, где огромное количество укладов и различных мнений на одну и ту же тему. Поэтому что может объединить? Ну, конечно, любовь. Ну, конечно, то, что, ну, на первый взгляд вроде бы понятно, но само слово «любовь» несет очень много образов. Любимая бабушка, любимый человек, любимые блины, понимаете, любимая страна, любимая пятница, развратница, как говорят. Поэтому для меня любовь – это более глобальное, более всеобъемлющее и одновременно очень четкий алгоритм действия и взаимодействия. Мы должны, конечно, осознавать и понимать, что есть любимые какие-то мелкие детали нашей жизни и значимые люди, и номер один, мама, номер два, там, может быть, папа или наоборот, это не важно. Но и самое главное, это наша страна, это то, что дает нам вот нашему, как назови это, этнос, нашему великому, могучему, многонациональному дышать, возможность ходить по этой земле. И вот эта любовь к земле на сегодня для меня это, ну, такая огромная ответственность. И здесь, уважаемые люди, очень мною любимые люди, знающие эту землю, вот каждый со своей стороны сказал это значимое и необходимое отношение к тому, что нас носит и дает возможность реализовать главную мечту. Мечту о том, чтобы наша страна наконец-то осознала значение и ответственность перед всем миром. Потому что если не русскость, если не та широта души и не та глубина понимания ответственности за всю землю, то мы все рухнем. И на сегодня Россия аграрная – это не только, вот, как Василий Мельниченко, 3 миллиона хозяйств. Другой говорит, что много проблем в каждом секторе экономика, образование, что ни возьми, везде кругом проблемы. Не решатся они без того самого алгоритма, который мы говорим, если взяться, то с любовью. И вот уж повторюсь, простите меня, нам помогают или не помогают силы зла идти дорогою добра? Понимаете, можно с ним бороться, с этим алгоритмом, а можно сказать ему спасибо, потому что ведь тот опыт, который мы получили, многовековой, многотысячелетний опыт, он позволяет нам говорить о том, что ну если там плохо, вот добро-зло, ну если там вот зло творится, ну так давайте просто туда пошлем посыл любви. Ведь нельзя огнем погасить огонь, понимаете, ведь все очень просто, элементарно, на двух пальцах, двух березах, не в трех, а в двух потерялись многие. Водой это все делается, если уж тушить огонь. Поэтому здесь, если мы говорим, что вот что-то не так, что-то не так вот у кого-то, ну давайте разберемся внутри себя и посыл, тот самый внутренний посыл любви из своего дела, из своего поступка, а не просто на словах, совершив вот такой вот шаг к самому себе, внутри себя, мы, объединившись в резонансе, создадим ту самую вселенскую абсолютную синергию, резонанс, или вот слово «любовь» скажу, чтобы уж было понятно, о какой любви я говорю. И тогда мы сможем не противостоять и не бороться со злом, а поблагодарить его и распрощаться с ним наконец-то навсегда. И пусть оно само занимается собой, мотивируя нас к тому, чтобы не совершать эти дурные поступки. С любовью к вам. Сегодня конкретно произошло то, о чем мы много, наверное, даже не лет и не столетий просим и у Бога, и у нашего государя великого, могучего. Услышьте фермеров, услышьте ту соль земли, которая и понимает, как на «ты» с этой нашей матушкой, как произвести урожай экологически чистый, как его сохранить, переработать и дать людям не какую-то вот ГМО непонятную, отравляющую человека пищу, а дать то самое через пищу здоровье. И фермер на сегодня – это становой хребет всей экономики России. Избавить нас от этих непосильных налогов, избавить нас от вот этих бесконечных проверок, избавить нас от того беспредела чиновничьего, который на сегодня просто не дает ни дышать, ни то что работать. Вот, проходу не дают всякие вот эти друзья-товарищи наши. Это наша главная мечта, потому что, я объясню даже почему, потому что ниже плинтуса, говорят, что есть. Вот ниже плинтуса есть земля. Но нам просто, понимаете, сама земля, она настолько требовательна, что нам не надо больше ничего. Если я фермер-агроном и получил образование, и посвятил всю свою жизнь земле, то к чему меня контролировать? И кто меня будет контролировать? Те, которые никогда и не нюхали ни этот навоз, ни эту землю, и не понимают вообще, как картошка растет. Поэтому вот в этом польза сегодняшнего нашего, можно сказать, собрание. Вот. Не мешайте нам, пожалуйста. Я бы очень хотел пожелать людям всей планеты, но в первую очередь нашим вот, державным ребятам, родовичам нашим, вот, глубоко-глубоко осознать пользу прикосновения к земле руками, ногами, босыми. Вот этот опять контакт. А мы знаем, что ребенок вообще в малом возрасте все тащит в рот, он все осознает через вот эти вот тактильные ощущения, вкусовые рецепторы открываются. Поэтому давайте выйдем и придем все-таки, раскроем ворота вот к нашей земле. Вот этот позор цивилизации, города, это же на сегодня, только дурак не понимает, что это полностью тебя, вот эта железобетонная коробка, как кокон от влияния солнца, от влияния земли, взаимодействия со свежим воздухом. Но там же смесь газов, поэтому очень напоминание большое, просто такое, на всю Вселенную хочется крикнуть: возвращайтесь на Землю, она же ждет нас. Специально Господь создал этот шарик, удивительный, дал огромное количество красоты, необыкновенных совершенно вещей, чтобы мы познавали этот мир. И особенно это касается детей, потому что с энергией в резонансе в них раскроются те потенциалы, которые взрослые люди пытаются найти через музыкальные школы, через художественные школы. Я не отрицаю наличие и полезность этих заведений, но на Земле все происходит значительно быстрее.